Глава 67.1. Повтори. Лень, успокойся. Мама напрягается сильнее, быстро меня за свою спину прячет. И я не понимаю, почему у папы лицо пошло красными пятнами, а рука поднялась, зажатая в кулак. Он же никогда, никогда не угрожал насилием, даже когда на охоту с ним пробралась, забравшись в багажник, даже когда по деревьям лазила, даже когда заплывала на лодке на другой конец озера. Орал? Да. Но чтобы бить? «Ты слышала ее? Ты что удумала там в своей Москве? Тебе сколько лет?» «Я совершеннолетняя», пытаясь высказаться, но мама на меня шикает. «А по заднице я все равно могу тебе дать!» Хватается за пояс брюк, а там нет ремня, звереет. «Ты хоть знаешь, кто такой этот Распутин? Ты хоть что-нибудь о нем знаешь? Или повелась на крепкие члены бабки?» «Леня, ты что говоришь? Нина не такая, как...» «Да, я тоже думал, что не такая!» «Что ты встала столбом? Я ее не трону. Словами буду бить». Слова. Опять слова. Так много все говорят, но ничего конкретного. «Папа, но уже все решено, и я люблю его. Я...» «Пока ты жива, ничего не решено. И какая любовь? Ты поэтому спрашивала про него? Ты не поняла, что я тогда сказал? Он акула. Он сожрет тебя, как сожрал свою жену. Ты этого хочешь?» Видит мое недоумение. Смотрит долго, настойчиво. Его почти трясет. «Не знаешь? А я расскажу. Я все расскажу. Он выкинул ее за подозрение в измене. Она с мэром тогдашним таскалась вроде. Блядь была. Но его поступок выкинул, Нин. Без одежды, без денег, без паспорта. И помогать запретил. Где, ты думаешь, его красивая жена теперь? Сдохла в придорожном борделе. Считаешь, так поступают герои романов, которыми ты зачитывалась? Ты думала, он твой герой? Что он такого сделал, что ты позарилась на взрослого мужика?» Его слова действительно бьют сильнее ударов. Он словно в воду меня окунает ледяную. И я начинаю задыхаться, захлебываться, терять сознание. Но его не остановить, а руку матери он только отбрасывает. «А знаешь, что он сделал с парнем, который его убить хотел?» «Попытался. Сжег на заводе в жидком металле. А запах паленой плоти мне потом 2 дня снился». «Нет». Ахаю, прикрывая лицо руками. Его слова... Образы. Все кружится, и я начинаю шататься, облокачиваюсь на стену и стекаю по ней лужицей. В мозгу вспышкой выстрел. Тот, которым Борис хладнокровно убил мужчину. Защитил меня? Или ловко манипулировал ситуацией? «Но он спасал меня!» — реву. «Спасал! От Андрея тогда спас!» «Да, вот тогда. Он помог же мне. Не тронул, хотя сама к нему лезла». «Вот оно что! Вот откуда ноги-то растут!» А потом подставил, чтобы ты в долгу у него была. Чтобы ты пришла «спасибо» ему сказать, — выплевывает ядовито. «Зачем? Зачем это ему?» «Да потому что не видела ты его. Похрен тебе на его бабки. И не позарилась бы никогда. Ты же другого хотела. Ты смеяться хотела, жить. А с ним что? Много радости ты видела?» «Папа...» Слезы душат, в груди стальной трос сердце сжимает. «Да что же это? Неужели все так? Или папа пугает? Может быть, он просто меня пугает? Или вся радость, что трахается он, как кобель при случке? Леня, ну следи-то за языком. Надо было за единственной дочерью следить. Почему ты молчала, Нина? Почему нам ничего не сказала? Ты же всегда как на духу все выкладывала». «Я не знаю, не знаю». Кручу я головой и сотрясаюсь от рыданий. «Не верю. Не верю, что все так. Чудовище, да, но я не могу поверить. Я не хочу верить, что могла быть с таким. Подставить, сжечь в жидком металле». «Ты не беременна?» — испуганно шепчет мама, и я качаю головой. «Ну, хоть одна радость. Пиздец. Пиздец, мать, видел же, как он на тебя пялится 2 года назад. До значения не придал. Педофил чертов. Убью нахрен, никогда он тебя не тронет». «Папа, стой, он...» — облизываю губы, вспоминая Улю, себя. «Он учебу оплатил же. Мне. И Уля за границу отправил. Вы же так рады были». Мама раскрывает глаза от ужаса. Отец хватается за волосы, и я сглатываю слюну. Слезы. Не знаю, как сказать, что Уля приезжала, и что теперь я не знаю, что с ней. Теперь я действительно не знаю, что с ней. Страшно. Господи, как на кладбище страшно. Грант. Блять. Легко поверить в халяву. Жену выкинул. Да. Борис и меня выкинул. Только обратно вернул, но... «Уля должна вернуться», — решительно заявляет мама. Отец смотрит в пустоту и кивает. Идет в комнату и возвращается уже в джинсах. Смотрит на стену, что так долго были нам домом. «Квартиру продадим, должно хватить, чтобы долг отдать. Но к нему ты больше не вернешься». «Папа, он...» «Боишься его?» орет он, снова срываясь. Я делаю судорожный, быстрый кивок. Теперь да. Раньше меньше, но теперь... Так как можно любить человека, которого боишься? Бил тебя? Нет. Насиловал? Сложный вопрос, но снова... Нет. Хоть так. Мать, иди чаю ей налей, а я... Папа, не надо к нему ходить, на него же охота идет, там опасно. Только почему мне кажется, что опаснее него нет? И он собирается свадьбу играть? Совсем тронулся? Никто меня не тронет. Если тронут, весь завод знать будет. Даже Распутин не пойдет на такое. Бунт ему не нужен. Твердо говорит так уверенно, но меня трясет. Мать, где зеленка на квартиру? Мама поджимает губы, но идет к шкафу с документами. Достает папку, где все бумаги на квартиру, но отдает не сразу. Давай сюда. Откупимся от гада, и все нормально будет. «Ну как же вы без квартиры?» Тяжело поднимаюсь, смотрю на папку с Микки Маусом сквозь слезы. «Куда уходит детство? Впасть к акуле?» «Переживем!» «Давай... Что же делать? Давай я просто откажусь от свадьбы, скажу, что передумала!» «А потом он зальет тебе сладкого дерьма в уши, и ты поверишь во все, что он скажет. Чего я вас, баб, не знаю, что ли? Лучше я без квартиры останусь, чем без дочери!» Вздрагиваю, когда дверь хлопается, и меня снова на рыдание прошибает. «А дочери? Как же про Улю сказать? Где она? Вернется ли? И почему, черт возьми, папа сказал «единственная»?» «Мама». Иду за ней на кухню, пошатываясь, и смотрю, как она дрожащей рукой наливает в чайник кипяток. «Почему?» «Этот рисунок ты нарисовала в 6 лет». Прикасается она к слонику на обоях возле окна. На них цветы, и он как будто их ест. Столько раз хотела заменить обои, но не смогла решиться. Она упирается руками в столешницу и шмыгает носом. «Не нуль. Ну почему ты не сказала? За деньги переживала? Дурочка. И мы дебилы. Отложили же их. Квартиру тебе купить хотели». «Мама». Из груди как будто сердце с мясом рвут. Подрываюсь и со спины обнимаю. «Мама, мама, прости. Дура. Просто ревнивая дура». «Я думала, вам все равно». Сиплю ей в спину. «Мы столько про Улю говорили после ее отъезда. Я... Уля». «Мама, почему папа сказал, что я единственная?» Она судорожно вздыхает, поворачивается и меня к себе притягивает. «Потому что это правда. Но Уля... Дочь моей сестры-наркоманки. Она не наш ребенок».